Глава 8. Вообще-то у нас образцово показательная школа. Во всем районе нет более отвечающего всем правилам и требованиям Министерства образования учреждения, чем наше. С гордостью и непреклонной уверенностью в голосе рассказывала Таня, директриса поселковой школы. Вот уже без малого 10 минут Иванову бесцельно водили по узким и полупустым коридорам. Бродившие по школе ученики были крайне немногочисленны и поглядывали на Таню с неприкрытым удивлением. Если судить только по количеству школьников, которых они с директрисой встретили во время этой незамысловатой экскурсии, Таня могла сделать вывод, что сейчас у них урок. Но тогда почему прогульщики, если они таковыми были, не шарахались от директрисы и не пытались спрятаться или убежать, пока их не заметили? Может, все-таки перемена? Тогда где все другие ученики? «У вас здесь очень просторно и интересно». Без тени притворства, но лишь с легкой долей сарказма выпалила Иванова, когда директриса, Клавдия Петровна, как услужливо подсказала память, вновь начала рассказ о том, кто и когда основал эту школу. У Тани уже откровенно голова кружилась от этих повторяющихся, раз за разом идентичных рассказов. «Но я пришла, чтобы поговорить о пропавших девочках». «Конечно, конечно», — затараторила Клавдия Петровна. Лет 10, а то и 15 назад ее можно было бы назвать женщиной средних лет. На голове аккуратно собранный строгий пучок седых волос, такой же строгий костюм двойка, темно-серый в совсем тонкую белую вертикальную полоску, поверх которого на плечи Клавдия Петровна накинула ярко-красную шаль. Она казалась мягкой и добавляла, казалось бы, серьезному образу директрисы какой-то атмосферности и уюта. Будто еще минуту назад она сидела в кресле и вязала своим внукам разноцветные свитеры на зиму. А теперь ее выдернули с насиженного места и попросили провести экскурсию для городской гости. Признаться честно, Тане даже понравилось слушать плавный и неторопливый голос Клавдии Петровны. Вот бы она еще одно и то же из раза в раз не повторяла, было бы идеально. «Могу сказать о том, что девочки были сплоченной командой. Они были буквально, как говорится, не разлей вода». «Что ж, даже никогда не ссорились?» «Ссорились, конечно». Клавдия Петровна тепло улыбнулась и поправила шаль, еще сильнее кутаясь в нее. Пусть в помещении совсем не было холодно, но Ивановой это не показалось странным. «Покажите мне друзей, которые никогда не ругались. Всегда может найтись какая-то мелочь, которая будет способна рассорить. Но дружба потому и дружба, что должна уметь преодолевать эти мелочи». Было бы, конечно, интересно послушать и подискутировать на эту тему, но сейчас у Тани совсем не было времени. «И кто из девочек ссорился больше всего?» Директриса с тяжелым вздохом призадумалась, будто одна только мысль о 44 ее учениц причиняла ей почти физическую боль. «Я бы сказала, что чаще всего конфликтовали Лера и Тая. Лерочке всегда хотелось что-то делать, она тянула компанию за собой. В то же время Тая хотела покоя. Они были как две противоположности, сплотившиеся вокруг замкнутой Юмы и ответственной Светы». Иванова хотела вытащить блокнот, но рассудила, что и так сможет запомнить. А если что, потом тезисно законспектирует, когда закончит разговор. «И что же? Сильно ругались?» «Да по-разному бывало. Помню, как-то пару раз было, что кричали друг на друга чуть ли не на всю школу. Но чаще это были так, мелочи, которые забываются к концу дня». «И по поводу чего были те большие ссоры?» — не унималась Таня. Наводящие вопросы сейчас были слишком необходимы, дабы не позволить Клавдии Петровне вновь пуститься в пространные рассказы о собственной школе. «Даже не помню уже. Это было накануне пропажи Светы в последний раз». Женщина скривилась, заставляя свою память работать усерднее и поскорее отыскать ответ. Таня надеялась, что у нее выйдет, но, судя по всему, надежды оказались тщетны. «Нет, не буду обманывать. Не вспомню точно». Иванова покачала головой, не скрывая своего разочарования. Ей не давала покоя мысль, что эта ссора могла привести ее к каким-то ответам. Мало ли, какая кошка могла пробежать между девочками. И вот теперь ухватить эту кошку за хвост не представлялось возможным. «Но Виктор Викторович должен помнить», — вдруг с радостью в голосе выпалила директриса, поднимая кверху морщинистый указательный палец. «Та ссора случилась на его уроке. Да и у него-то память точно лучше, чем у меня, старый». Таня не стала лукавить и убеждать Клавдию Петровну, что она не такая уж и старая. Вместо этого она поспешила перейти поскорее к делам насущным. «А Виктор Викторович — это у нас физрук. На его уроке девочки тогда и поссорились. Кричали страшно друг на друга. Даже Юма и Света не могли их разнять. Хотя они обычно прекрасно справлялись с этой задачей. Но в этот раз... Клавдия Петровна драматично развела руками, а потом вновь схватилась за края шали, крепче прижимая ее к телу. «Хорошо. Как мне найти Виктора Викторовича?» «О!» Директриса призадумалась, а потом жестом остановила спешившего куда-то мальчишку. «Александр, стой! Проводи Татьяну к Виктору Викторовичу. Это срочно!» Мальчишка оторопело уставился на Клавдию Петровну. Видимо, задумался о чем-то своем и шел куда-то, а тут его так резко останавливают и поручения какие-то непонятные дают. Александр перевел взгляд с директрисы на Таню и медленно, словно сомневаясь, что Татьяна, которую нужно проводить именно она, кивнул. Иванова кивнула в ответ. «Проведешь?» Мальчишка, по виду ему было лет 12, подтвердил. «Идемте». И они пошли, причем в полнейшем молчании. Как бы Таня ни пыталась разговорить мальчишку, тот лишь кивал или отвечал как-то односложно, без лишних слов давая понять, что к диалогу он не расположен. В итоге минут через 5 Иванова оказалась у двери в школьный спортзал. На этом, как она думала, Александр оставит ее и убежит по своим делам. Но мальчик открыл дверь и пошел дальше. Окончательно остановился он только у двери в тренерскую. Негромко постучав, он выкрикнул. «Виктор Викторович, тут к вам пришли!» С той стороны раздалось негромкое копошение, вперемешку с недовольными высказываниями, благо что цензурными. А после из тренерской вышел мужчина. По всем канонам школьных физруков он был в спортивном костюме. Молния была почти полностью расстегнута, открывая видавшую виды белую футболку. «Добрый день», — протянул он, смотря исключительно на Таню. Мальчишка, видимо, решив, что долг его перед директрисой выполнен, ушел тихо и не попрощавшись. Таня не могла его за это корить. «Добрый. Меня зовут Татьяна Иванова, и я приехала из города, чтобы расследовать исчезновение 4 местных жительниц». По ощущениям, Таня за сегодняшний день проговаривала подобную фразу уже в 5000-й раз. Но делать нечего. Каждому новому человеку на ее пути приходится представляться заново. Физрук расплылся в улыбке. «Ох, хорошо, что вы приехали. А то со всеми этими исчезновениями уже и на улицу страшно выходить». Таня хмыкнула. «Все пропавшие были 17-18-летними девочками. Думаю, что в этом случае вы вряд ли подойдете под типаж жертвы». Виктор Викторович разразился громким смехом, 10-кратно умноженным эхом спортзала. Таня даже глаза прикрыла от столь громкого звука, который еще и утихать никак не хотел. «Забавно», — похвалил мужчина. «Так какими судьбами ко мне? Думаете, я девчонок похитил?» И усмехнулся, так легко, будто они тут не трагедию 4 семей обсуждают, а бытовое событие типа сбежавшего молока. «Нет пока. А что, вас стоит начать подозревать?» Разговор Тане совершенно не нравился. Как не нравилась и излишняя самоуверенность и веселость мужчины перед ней. Он сделал шаг, выходя из тренерской, но не прекращая упираться рукой в дверной косяк. «Если вы хотите пригласить меня на допрос, то я всецело ваш». Флиртовал он, если подобное вовсе можно было назвать флиртом, из рук вон плохо и коряво. Ивановой лишь и захотелось поскорее скрыться отсюда, как можно дальше. И никогда больше не появляться на пороге этой тренерской и этого спортзала. Но долг заставлял ее оставаться на месте и выслушивать весь этот бред. Хотя зачем его выслушивать, когда можно припугнуть? «То есть вы признаете за собой вину в исчезновении Валерии, Светланы, Юмы и Таисии?» Если у имени Юма полная форма, Таня не знала, но решила, что выбора у нее все равно нет. Виктор Викторович наконец напрягся, стирая с губ нахальную улыбку. Он был еще совсем молод, видимо, пришел в родную школу преподавать сразу после учебы, а потому продолжал вести себя как самоуверенный хулиганистый школьник. Ну ничего, Таня и не таких затыкала. «Нет, я же...» — начал он. «В таком случае прошу вас оставить все эти неуместные шутки и серьезно отвечать на мои вопросы. Чем быстрее я смогу разобраться в происходящем, тем быстрее девочки будут найдены. Возможно даже, что промедление, случившееся из-за вас, будет стоить одной или нескольким из них жизни или здоровья». Последнее Таня добавила для убедительности, мысленно надеясь, что ничего подобного не случится, и в конце концов она сможет разыскать всех пропавших целыми и невредимыми. Виктор Викторович убрал руку с косяка двери и стал ровно, Даже сбившуюся олимпийку поправил и застегнул ее почти до горла. «Что вы хотите знать?» — серьезно спросил он, а потом опомнился и отступил в сторону, позволяя Тане пройти в тренерскую, совсем крохотную и заставленную доверху спортивным инвентарем. Чай или кофе он ожидаемо не предложил и стал первым человеком в поселке, кто этого не сделал при встрече с Таней. За это его можно было только похвалить. «Клавдия Петровна сказала, что на вашем уроке у девочек случился конфликт. Я бы хотела узнать поподробнее о том, что тогда случилось». Мужчина прокашлялся. Он явно не ожидал подобного вопроса, пусть и понял уже, что расспрашивать его будут о пропавших девочках. Ему потребовалось несколько долгих секунд, прежде чем решиться заговорить. «Да, на моем уроке они как-то раз поссорились, но это было уже так давно». Таня тут же поспешила оспорить слова мужчины. «Я уже знаю, что это случилось незадолго до исчезновения Светы, а значит, не так уж и давно». Но ее слова мало убедили мужчину. Он громко и совершенно точно насмешливо хмыкнул. «Это было весной, а сейчас уже осень. Почти полгода прошло. Для кого-то это целая жизнь». Теперь уже физрук не смог убедить Таню. Иванова шагнула ближе к нему, смотря прямо в глаза, и без лишних слов давая понять, что без ответов она отсюда не уйдет. Мужчина стушевался. «Ладно, ладно, я обо всем расскажу. Хотя не очень понимаю, зачем это все. Ну, поссорились они, с кем не бывает. Сейчас они все пропали, а значит, любая мелочь имеет значение». Виктор Викторович пожал плечами. «Положим, что не все». В этот момент Таня вспомнила о Лизе. Она ведь тоже была свидетельницей этих событий. Почему тогда не рассказала сама? Может, сочла эту историю не столь важной? В любом случае, разгадать причину чужого поступка Иванова сейчас не могла, но в ее силах был разговорить строптивого физрука. «Так что там было?» Виктор Викторович снова пожал плечами, теперь как-то дерганно и неуверенно. Таню откровенно нервировало его поведение. Почему нельзя просто рассказать обо всем, а не нагнетать никому не нужную сейчас атмосферу таинственности? «Вы что, замешаны в чем-то? Есть что скрывать?» Мужчина тут же поднял кверху руки и торопливо помотал из стороны в сторону открытыми ладонями. «Нет, конечно, просто...» Он замялся и тяжело вздохнул. «Понимаете, многие и так в поселке думают, что девочки по своей воле сбежали отсюда. Но мне кажется, что это не так. А это их ссора». Он вздохнул еще раз, теперь тяжелее прежнего. «В общем, я не хочу, чтобы из-за этой истории вы подумали, что местные правы, и девчонки действительно сами уехали. Не хочу, чтобы вы бросили это дело, так и не найдя их. Я вам торжественно клянусь, что не уеду отсюда, пока не разберусь со всем случившимся», — тут же заверила Иванова. В конце концов, она не имела привычки бросать заказчиков и уезжать, не закончив работу. Мужчина обошел небольшую комнатушку и присел на край заваленного бумагами стола. Таня села на стул, единственный в помещении и расположенный прямо возле стола. Обилие бумаг ее слегка удивляло. Она не была заложницей стереотипов и не считала, что все физруки ничего, кроме таскания матов и мечей, из стороны в сторону не делают. Но такого объема бумажной массы не ждала увидеть. «Так вот», — начал Виктор Викторович, да еще и таким тоном, будто уже находился по меньшей мере на середине истории и просто на время взял перерыв, чтобы воздуха в легкие набрать. «Девчонки в тот день были очень странными. Они всегда держались группой, но в тот раз пришли на урок по очереди. Света вообще опоздала. А Юма забыла форму и сидела на скамейке запасных, хотя с ней такого вообще никогда не бывало. Она даже после перелома пальца на ноге была в строю чуть ли не в тот же день, когда гипс сняли. А тут отказалась заниматься и сидела весь урок в стороне. В обычное время Таня ничего странного в таком поведении не увидела бы, но раз физрук сказал, что эта ситуация из ряда вон, то стоило на нее обратить внимание. Лиза с Лерой держались в стороне от остальных, еще так поглядывали на них. Я сразу тогда понял, что что-то намечается. Как поглядывали? Ну, Виктор Викторович замешкался, а потом повернулся к Тане спиной, спихнув ногой стопку бумаг со стола. Листы рассыпались по полу, но физрук не обратил на них внимания. Он сильно извернулся, поворачивая голову через плечо, и одарил Таню одним из самых странных взглядов, которые Иванова когда-либо видела. По счастью, этот взгляд скоро снова стал нормальным. Мужчина же усмехнулся, садясь ровно так, как сидел до этой импровизированной сценки. «Да, знаю, я тот еще актер. Но как это объяснить словами, не понимаю. Они как будто впервые друг друга видели». Таня призадумалась. Это действительно звучало очень странно. И? И не разговаривали друг с другом почти весь урок. Только к середине где-то, когда пришла Света, Тая тут же подскочила к ней и прям вцепилась в руку, прям до побелевших костяшек, и таким взглядом на нее смотрела. Мужчина потрясал рукой перед своим лицом, но в этот раз, опять же, по счастью, изображать взгляд не стал. В общем, странно все это было. Я полез их разнимать, тут же налетели остальные. Лерка меня чуть с ног не сбила, а Юма и Лиза потянули в разные стороны Свету и Таю. Мужчина стал затихать, а потом и вовсе губу прикусил и замолчал. Что дальше? А дальше Лера и Света начали кричать друг на друга. Ивановой уже начала надоедать эта практика, где ей чуть ли не клещами приходилось вытаскивать информацию из этого человека. «Ну?» Лера кричала, что это их единственный шанс уехать отсюда, — выпалил он. Признаться, от таких откровений Таня немного опешила. То, что девочки собирались уехать, для нее не стало открытием, но это явно было что-то другое, что-то идущее вразрез с их первоначальным планом. А остальные что? Тая попыталась всех заткнуть. Когда это было нужно, она могла быть очень громкой. И не скажешь, что главная тихоня в классе. Но Лера и Света были громче. Лера кричала о том, что оставаться здесь ей невыносимо, и Света, как никто другой, должна ее понять. Что если они не уедут, то застрянут здесь навечно. Что их план — это полный бред, ну и все такое в подобном ключе. С такой информацией в багаже хотелось поскорее вернуться в дом Лизы и задать ей парочку вопросов. Особенно хотелось прояснить, что именно имела в виду Лера, что за новая идея появилась у нее, что даже первоначальный план по переезду в город из поселка больше не казался хорошей идеей. Может, появился кто-то, кто пообещал девочек увезти? Но тогда почему первой уехала не Лера, которая так этого хотела, а Света? Она ведь, судя по всему, была против. Вопросы роились в голове. Роились и требовали срочных ответов. Было еще что-то? «Нет, наверное», — мужчина покачал головой. «Не думаю, нет». «Точно?» Виктор Викторович уверенно кивнул. «Их удалось разнять, а потом Света вообще ушла с урока. Юма с ней. Ну а когда я увидел их в следующий раз, они снова были дружной компанией, как раньше, как и всегда». Таня кивнула. Что ж, все это звучало странно и явно кричало о том, что Ивановой еще предстоит немало узнать о тех обстоятельствах. Собираясь уже уходить, Иванова вспомнила, что у нее есть еще о чем спросить. «Что насчет вашего лесного монстра? Судя по тому, что я слышала, некоторые жители действительно думают, что в случившемся замешана потусторонняя сила». Виктор Викторович усмехнулся, но уже не так уверенно и дерзко, как еще несколько минут назад. «Я думаю, что отвергать что-то, в чем уверено столько людей, немного глупо. Тем более, что это существо не раз видели на опушке леса». Таня едва сдержалась от едкого замечания и печального качания головой. Физрук казался ей ввиду возраста современным человеком, который не будет верить во всякие суеверные бредни. Видимо, судить в таких вопросах по одному лишь возрасту — идея не из лучших. «И вы тоже видели?» Виктор Викторович заметно поежился. Таня бы даже сказала, что вздрогнул всем телом, неосознанно прижимая локти к бокам. «Видел», — негромко признался он. «На опушке, где-то с месяц назад. Стоял там, весь черный, лохматый, огромный такой, с медведя ростом». Таня прикинула, что человек, а это без сомнения был человек, которого она видела около часа назад, не обладал подобными габаритами. Да, он был высоким, насколько она могла судить из большого расстояния, но недостаточно, чтобы походить на медведя. В который раз Иванова пожалела, что не бросилась тогда в погоню. Поймала бы этого шутника, да и дело с концом. «Ладно, спасибо за помощь», — кивнула она мужчине и поднялась со стула. Виктор Викторович тоже подскочил и будто сейчас заметил разметавшиеся по полу листы бумаги. Стал торопливо собирать их, бурча себе что-то под нос. Иванова решила немного помочь, а заодно и сунуть нос в чужие документы. Сугубо в деловых целях, само собой. Ничего особо интересного обнаружить, к сожалению, не удалось. Какие-то отчеты, планы уроков, список школьного инвентаря. Таня без особого любопытства пробежалась взглядом по сухим строчкам документов, а потом и вовсе отложила их на стол. «До свидания, Виктор Викторович», — бросила она. Мужчина в ответ тоже попрощался, теребя в руках собранные с пола документы. Провожать Таню он не пошел, а Иванова, дойдя до выхода из спортзала, услышала, как громко хлопнула дверь тренерской. Несмотря на всю неоднозначность, разговором она была довольна. Теперь Таня точно знала, у девочек появился другой план. Оставалось выяснить, какой. И лишь один человек во всем поселке точно мог дать ответ на этот вопрос. Этот разговор был настолько важным, что Иванова без всяких сомнений отложила все оставшиеся намеченные встречи с родственниками пропавших и направилась к дому Лизы. Оставалось лишь надеяться, что память не подведет и ноги выведут к нужному дому.